Глава 11. Рейгар. На широкой кровати, на моей половине капитанских кают, места предостаточно. Дэмиан откидывает одеяло. Я осторожно укладываю изящное, обнаженное тело Лиры на безупречно гладкую простыню. Лира чувствует себя уже лучше. Мы погасили откат, успокоили бурю в ее псиполе. Теперь ее здоровью ничего не угрожает, и поэтому так тяжело держать себя в узде. Дэмиан уже накрывает Лиру одеялом до самых плеч, прячет от нашего взора аппетитную юную грудь, к которой так и тянется рука, точёные изящные изгибы талии и бедер. При всей кажущейся хрупкости Лиры анатомия ее таза идеально для вынашивания потенциального потомства шиарийской расы. «Не торопишь ли ты события, брат?» — усмехается Дэмиан на закрытой волне нашего общего пси. «А я невольно рычу сквозь зубы. Мне не нравится, что он ее укрыл, что не могу ее видеть, не могу целовать. Не могу закинуть стройные ножки Вианы Лиры себе на плечи и ощутить вкус ее девичьих сосков языком. Мне остается лишь сходить с ума от запаха ее тела, от осознания того, как сильно она только что нас желала. В памяти кружится момент, как я ощутил хвостом ее девственную плеву и лишь слегка растянул. А хотелось не слегка и не хвостом. Помедлив совсем немного, я все же осторожно ложусь на бок рядом с Лирой, поверх одеяла. И даже накидываю брошенный в меня братом темный халат. Сам он раздраженно надевает такой же. «Рэй, я серьезно. Хватит нас провоцировать. Я и сам на грани». Снова рычу, но понимаю, что брат прав. В идеале нам уйти беседовать в смежную каюту, переговорную, и вслух. Хотя мы и не нуждаемся в том, чтобы озвучивать мысли друг другу. И все же это привело бы нас в сознание. Дэмиан бы не залипал взглядом на чуть опухших от поцелуев губах спящие в изнеможении Лиры. Я бы не размышлял о том, что еще хочу с ней сделать. Вообще, трудно мыслить конструктивно, с каменной эрекцией. Протянув руку к Лире, касаясь ее мягких рыжих локонов. Мионесса. Хоть полного слияния не было, но я инстинктивно чувствую, Лира — наша идеальная пара. Я почти уверен, связь на уровне энергии уже завязалась. Если рвать, то только с кровью. Но зачем рвать? Вот она, передо мной, такая близкая и желанная. Меня будто цепями к ней приковало. Хочется наклониться и вдохнуть медовый запах нашей нежной малышки. Это желание почти непреодолимо. Но это ведь для дела. Я бы коснулся губами бьющиеся на шее жилки, чтобы еще раз проверить состояние Лиры. А потом спуститься поцелуями вниз и... Пока образы проносятся перед глазами, мой черный хвост сам собой пытается проскользнуть под одеяло. Как вдруг Дэмиан совершает молниеносное движение по комнате. И чувствую едва различимый укол в плечо инъекционного пистолета. Через миг Дэмиан вновь жмет на спусковой крючок и колет уже себя. «Демоны, брат!» Снова рычу, потирая плечо. Но знаю, что он поступил правильно. Принудительно снизить возбуждение фармакологическими средствами — разумное решение. Купировать желание совсем, когда эта крошка рядом, нереально. Но хотя бы снизить, чтобы я думал о чем-нибудь кроме того, в каких позах я хочу ее поиметь сначала, а в каких — чуть позднее. «Рэй, так нам придется уколоть еще по дозе. Серьезно, прекращай. Если до этого дойдет, завтра нас ждет просадка пси, а нам это не нужно, когда на борту предатель». «Ты прав. выдыхаю через ноздри, параллельно чувствуя очень подробно, как острое возбуждение сменяется ровным, стабильным горячим желанием, а затем необходимостью быть рядом, которую кое-как можно волевым усилием удержать на управляемом уровне. Но, Дэмиан, в переговорную я не пойду. «Никто не пойдет», — хмыкнул брат в ответ, заваливаясь на кровать с другой стороны от сладко спящей земной крошки. Наши хвосты синхронно скользнули под одеяло и обвили ножки Лиры до самых бедер. «Ты наша, не сбежишь». Земляночка, конечно, была не в состоянии бежать. Но шиарийские рефлексы были выше рационального. Хвосты держали нашу девочку ласково, но крепко, обозначая свою позицию. На этот раз у нас с Дэмианом к действиям хвостов претензий не было. «Обсудим, брат», — усмехнулся Дэмиан, заваливаясь на подушке. Он улегся на спину, сложив руки за головой, и уставился на успокаивающий танец, приглушенный на ночь неоновой подсветки потолка. Я лег так же, и мы на несколько мгновений замерли. Это было приятно, просто лежать на кровати, с двух сторон от нее, от Лиры, от нашей Мионессы. «Ставлю планету, что так и есть». Вслух отозвался на мою мысль Дэмиан. «Значит, он чувствует то же, что и я». Я ненадолго прикрыл глаза, переваривая открытие. Подумать только. Мионесса, землянка. «Редко, но бывает», — тем же ровным тоном произнес Дэмиан. Но я-то знал, что этот тон обманчив. Внутри брата бушевала настоящая чувственная буря. Я знал, потому что переживал то же самое в это же самое время. Но лучше говорить о вторжении на корабль, о предательстве, о покушении и так далее. Предпринял новую попытку отвлечь нас обоих от земной крошки Дэмиан. «Как думаешь, кто проник к сердцу корабля?» «Что тут думать? Это была Лира». Буркнул я, наблюдая за рисунком подсветки на потолке. Сейчас она изображала атмосферное завихрение сектора МИО-35. Красиво. «Согласен», — выдохнул Дэмиан. «Корабль пропустил ее, как нашу Мионессу». «Она лишь пешка в чужой игре». Рыкнул я агрессивно, хотя со мной никто и не собирался спорить. «Неважно, Рэй». Дэмиан лениво перекатился на бок и, вновь приподнявшись на одном локте, начал вглядываться в нежное личико нашей девочки. «Обманули ее или подкупили, даже если она сама генератор схемы этого террористического акта». «Это не она». «Даже если она, Рэй». С нажимом повторил Дэмиан. «Мы ее не отдадим», — прозвучала наша общая мысль на выделенной пси-волне. «Ни союзу, ни заговорщикам». Мы с братом встретились взглядами и зеркально улыбнулись друг другу. Я склоняюсь, что ею кто-то управлял вслепую. Непонятно как, но, навскидку, у меня есть 4 теории. Речь Дэмиана прервали синхронные сигналы на наших коммуникаторах. Я не потянулся за прибором. Пси-усилием вывел на неоновый потолок проекцию сообщения, которое пришло нам с братом из лаборатории одновременно. Танец золотистых смерчей МИО-35 сменился строгим, лаконичным текстом. Черный фон. Белые, в меру яркие неоновые символы. Смысл отчета до нас с братом дошел мгновенно. «Ах, вот как!» Прохладно улыбнулся Дэмиан. «Кажется, нам не пригодятся твои теории, брат». Оскалился я. «Развернутое биохимическое исследование препарата, что колола себе Лира, дает нам исчерпывающий ответ».